Но сейчас не об этом. С Аватееву я не глянулась. И не успела я прийти из тюрьмы в прокуратуру, как меня вызвал надзирающий прокурор и зачитал жалобу на грубое обращение и угрозы. Забегая вперед, скажу, что не глянулся ему никто, в том числе и его адвокат, да настолько, что в суде народный заседатель его спросил. «Подсудимый, вы доверяете своему адвокату? А если доверяете, то почему так с ним обращаетесь?» Так продолжалось до конца следствия. Саватеев мечтал о моем отводе и, наконец, сыграл ва-банк. Привожу его жалобу дословно. «Прошу освободить меня от ее общества, так как в ходе следственных мероприятий у нас с ней сложились личные неприязненные отношения, связанные также с ее манерой, вызывающей одеваться, что унижает человеческое достоинство как порядочных женщин, так и мужчин. Я неоднократно просил следователя заменить свою форму одежды на более приличную ее положению и возрасту. Вот это меня больше всего обидело. Не по-мужски. Но она заявила мне, что привыкла демонстрировать свои прелести с тех пор, когда еще работала секретарем в суде, и менять свои привычки не собирается. Свои оскорбительные действия она всегда производит в отсутствие адвоката, пытаясь спровоцировать меня на скандал со всеми вытекающими последствиями. А кому это надо?» Пикантная ситуация заключалась в том, что мы с Саватеевым общались в следственном изоляторе в самое холодное время года. О температуре в помещении могу сказать только, что она была выше нуля, но ниже санитарной нормы. И я не снимала длинного пальто. Наверное, я должна была быть польщена тем, что мои прелести он разглядел сквозь пальто. Но уж поистине на всех не угодишь. Хотя, возможно, дело заключалось в неутешительном для меня выводе о том, что 15 лет работы следователем не красят человека. Как в старом анекдоте, когда к доктору приходит женщина средних лет с дочерью, молоденькой девушкой. Врач предлагает девушке раздеться до пояса. Мать сообщает, что больна она, а не дочь. «Ах вы, ну тогда покажите язык». Возвращаясь к насильнику Сидорову, нужно сказать, что, как показывает следственная практика, нет более криминогенного места на земле, чем кабина лифта. Сколько убийств, изнасилований, ограблений, развратных действий совершается в лифте? Иногда мне начинало казаться, что лифт — какое-то дьявольское порождение. Странно, что авторы триллеров почти не используют его как арену кровавых кошмаров. Хотя тут тебе и движение в никуда, и замкнутое пространство, замуровали демоны, без шанса на спасение, несмотря на близость людей. Хотя некоторые кошмары в лифтах имеют смешную сторону. Я, например, слышала историю о том, что в новостройках женщина ждала лифта, держа в руке два связанных один над другим больших торта. Подошел прилично одетый мужчина, который любезно вызвал лифт, пропустил ее вперед, вежливо поинтересовался, на какой этаж она поднимается, нажал кнопку нужного ей 8-го этажа и, просто сочась предупредительностью, предложил ей подержать тортики. Удивленная женщина сказала, что ей не тяжело, но мужчина галантно настаивал: «Давайте, давайте, а то вам будет неудобно одной рукой серьги снимать». Летом к нам в прокуратуру приехали два сотрудника регионального управления по борьбе с организованной преступностью в легких бобочках и с пистолетами на боку. Вошли в лифт и уже нажали кнопку движения, но тут в парадную с криком «Подождите, подождите!» вбежал мужчина. Они послушно подождали, а мужчина, подбежав ближе, увидев кобуры с пистолетами, резко затормозил, как Том в диснеевских мультиках, и сказал: «Поезжайте, поезжайте, я, пожалуй, подожду». Один из роповцев наклонился к другому и громким шепотом сказал: «Запах пота». Двери лифта закрылись, и они поехали. Как-то под самый Новый год я отправилась на осмотр места происшествия на чердаке старого дома в центре Питера. Группа в составе двух оперативников, эксперта-криминалиста в полном снаряжении во главе со мной вошла в парадную. Мы оценили крутые лестничные марши и решили подняться на последний этаж в лифте. Это было роковое решение. Как только мы все набились в кабину, лифт застрял и категорически отказался как подниматься, так и выпустить всех наружу. Мы жалобно призывали проходивших мимо граждан позвонить в аварийку. а граждане мерзко смеялись и на ходу рассказывали, что этот лифт аварийка не откроет. Уже были такие прецеденты, что застрявшие встречали Новый год в лифте. Тогда оперативники стали пытаться отжать двери лифта стволами табельных пистолетов. И как раз в этот момент приехали работники аварийной службы. Поскольку в образовавшуюся щель пролезали только стволы пистолетов, а просунуть одновременно с ними свое удостоверение опера не догадались, наше освобождение отложилось надолго, пока аварийщики не осмелились подойти, чтобы выслушать наше объяснение. Но хватит о лифтах. В первые годы моей следственной практики меня до глубины души потряс случай с мужчиной, который стал причиной гибели своего собственного сына при не очень красивых обстоятельствах. Сын только что демобилизовался из воздушно-десантных войск. Дело было летом. Его жена и мать уехали на дачу, а он с отцом выпил, и между ними возник конфликт. О причинах конфликта прямо никто не говорил, но можно было догадаться, что сын застал отца с соседкой в двусмысленной ситуации. Как бы то ни было, они стали драться, а вернее, сын стал зверски избивать отца, сломал ему несколько ребер, разбил коленные чашечки, причинил сотрясение мозга. Щупленький отец защищался из последних сил, пока, наконец, не взял кухонный нож и не предупредил сына, чтобы тот не подходил. «Подумаешь», — сказал пьяный десантник, — «да я у тебя этот нож сейчас ногой выбью». Разбежался и промахнулся. Налетел на нож животом и, истекая кровью, умер. Дежурный следователь возбудил дело об убийстве и задержал отца. Я пришла к нему в камеру на следующий день вместе с судебно-медицинским экспертом, который, посмотрев на задержанного, отвел меня в сторонку и сообщил, что его нужно срочно госпитализировать. «То, что он еще держится на ногах, — сказал эксперт, — можно объяснить только болевым шоком». Когда я объявила об этом задержанному, он вцепился в стул и сказал, что он убил сына, должен быть наказан, поэтому никуда отсюда не выйдет. Мы с доктором потратили все свое красноречие на то, чтобы убедить его поехать в больницу. В конце концов договорились на том, что я отпущу его из камеры, он съездит домой за вещами и из дома вызовет скорую помощь. Поскольку денег у него с собой не было, мы с доктором скинулись ему на дорогу. Я только попросила бедолагу на всякий случай потом передать мне свою окровавленную майку и написала ему адрес прокуратуры и свой телефон. Это было в пятницу, а в понедельник, едва я пришла на работу, зазвонил телефон. Меня искал дежурный линейного отдела милиции на транспорте. Назвав фамилию, он спросил, есть ли у меня такой подследственный. В пятницу он на нашей станции бросился под электричку. «А на меня-то вы каким образом вышли так быстро?» — спросила я. А при нем была записка и пакет. Я уже догадалась, в чем дело, а дежурный рассказывал, что в записке было написано: «Сынок, прости, и я тебя прощаю. А майку передайте следователю». И далее мой номер телефона. Через некоторое время прокурору поступила жалоба от его вдовы. В принципе, я ее ждала, поскольку поняла, что не должна была выпускать на улицу человека в болезненном состоянии. Нужно было прямо из милиции отправить его в больницу. Однако я и представить себе не могла, что вдова жалуется не на то, что я его не госпитализировала, в результате чего он погиб, а на то, что я не арестовала опасного преступника, в результате чего он, по ее мнению, ушел от ответственности. Примерно тогда же мне поручили одно забавное дело, которое, впрочем, оказалось не таким уж забавным для его непосредственного участника. Вечером в пятницу, работая следователем, я быстро привыкла к тому, что все серьезные дела и крупные реализации начинаются в пятницу после обеда, несмотря на то, что, согласно закону Мёрфи, ни один габаритный размер не может быть установлен правильно в пятницу после 16 часов. Прокурор передал мне дело, возбужденное дежурным следователем. Я прочитала его и стала печатать постановление об аресте задержанного. Дело представлялось мне незатейливым, как 5 копеек. Несовершеннолетняя девочка пришла на дискотеку в модный бар «Кубик Рубика». А когда собиралась уходить, ее галантно предложил подвезти домой посетитель бара. Она доверчиво села к нему в машину, по дороге он предложил заехать к его другу послушать музыку. Девочке некуда было деваться в незнакомом районе поздно вечером. Она согласилась подняться в квартиру, а оказалось, что там жил не друг, а сам злодей, который до утра зверски насиловал дурочку. Ночью она даже пыталась вскрыть себе вены, но он отобрал бритву и продолжал гнусности. Утром ей удалось сбежать от него, она добрела до первого попавшегося отделения милиции и заявила о том, что ее изнасиловали. Доблестные сотрудники отделения устроили засаду на лестнице и к концу дня повязали злодея в момент, когда он шел к себе домой с очередной жертвой в розовых брючках. Объяснять что-либо дежурному следователю он гордо отказался. Я уже собиралась в изолятор, когда в кабинет заглянула моя наставница и, услышав о моих планах, посоветовала мне не торопиться с выводами. Все может повернуться как раз наоборот. Девица окажется оторвой, а злодей невинно оболганным. Так что не предъявляй сразу обвинения, сначала разберись как следует. Вызванная в прокуратуру потерпевшая по имени Юля подтвердила мне, что все написанное в деле — святая правда, и добавила, что задержанный — грязный насильник, пусть он будет строго наказан. Я предупредила ее, что предстоит очная ставка с грязным насильником, и мы пошли в РУВД. Как хорошо, что на свете есть мудрые и опытные наставники. В изоляторе временного содержания мне привели на допрос весьма приличного мужчину. То, что он приличный, и то, что он не является сексуальным маньяком, было видно даже вопреки почти полному отсутствию одежды. Рубашку и брюки снял дежурный следователь для экспертизы, и его переодели в какие-то старые тренировочные штаны. Мужчина находился в состоянии грогги. Ему было 35 лет, он не был женат, жил один и только что защитил кандидатскую диссертацию, над которой работал 5 лет, как средневековый затворник, не поднимая головы. Естественно, что после 5-летних каторжных трудов он смог позволить себе немного расслабиться. Пару раз вечерами он заходил в модное заведение, где в холле бил фонтан и стоял огромный сверкающий кубик Рубика. Видя, что он один, в тот злополучный вечер к нему подошел официант и предложил девочку. «Сколько?» — спросил научный работник. 15 мне, а с ней договаривайся отдельно». «Годится?» — и официант, получив деньги, показал ему на девушку, скромно стоявшую у входа. Марат подошел к ней и пригласил сесть в машину. Девушка охотно приняла приглашение, обмолвившись только, что она живет с мамой, и ей до 12 ночи желательно быть дома. Они поехали к Марату. Под легкую музыку была ночь любви, причем такой изощренной, что Марат стал подумывать о том, как бы продолжить знакомство. Посреди ночи, утомленный ласками, он пошел в туалет и в коридоре увидел сумку гостьи, из которой торчал ее паспорт. Он вытащил его из сумки и полюбопытствовал. То, что он увидел, заставило его законопослушную натуру содрогнуться. Ночной бабочке едва исполнилось 16 лет. Следующая находка обрадовала его еще меньше. В паспорт был вложен больничный лист, из которого явствовало, что девушка лечится от гонореи. Марат вернулся в комнату и учинил подружке допрос с пристрастием. Она оправдывалась, что гонореи у нее нет, просто было подозрение на болезнь, и ей делали провокацию. Серию из 3 уколов, которые, если заболевание имеет место, провоцируют его обострение, чтобы можно было диагностировать и лечить. Он все равно устроил ей скандал, кричал, что она ввела его в заблуждение относительно возраста. Если бы он знал, что она несовершеннолетняя, он бы и пальцем к ней не притронулся, а уж про гонорею говорить нечего. Он довел девушку до истерики, и она демонстративно схватила бритву и несколько раз полоснула себя по руке. Позже судебные медики квалифицируют это как 3 поверхностные царапины. Отняв у нее бритву, он стал ее утешать, но все равно сказал, что утром он отвезет ее в больницу и не успокоится, пока ему не скажут, больна она или нет. Утром они поехали завтракать в Пулковскую, а перед поездкой в больницу она заупрямилась. Он пригрозил рассказать все ее маме, и она сбежала, но, вопреки его ожиданиям, не домой, а в ближайшее отделение милиции, где заявила о том, что ее зверски изнасиловали. Марату такое и в голову не могло прийти. поэтому вечером он спокойно отправился в хорошо знакомый бар, снял там другую девушку, и когда открывал дверь квартиры, его на глазах у всего дома с грохотом и пиханием под ребра табельных ПМов заковали в наручники и торжественно повели в руки правосудия. В общем и целом, его версия событий вызывала доверие. Опер из отделения, принимавший заявление об изнасиловании от Юли, мне потом рассказывал, что после того, как формальности были закончены, он по просьбе заявительницы угостил ее сигареткой. И пока они курили, сочувственно спросил девушку, деликатно выбирая выражение. «Скажи, а он у тебя первый?» В ответ небесное создание выдохнуло ему в лицо сигаретный дым и пропело. «Да что ты, дядя, у кого ж теперь в 16 лет первый?» Кстати, такое повторялось сплошь и рядом. За пару дней до этого я была вызвана на происшествие, изнасилование. Увидела в отделении худенькую и бледную 14-летнюю потерпевшую, похожую на воробушка. Она рассказала, как трое здоровых парней затащили ее в квартиру одного из них и несколько дней насиловали. А завершила рассказ словами. «Я, в принципе-то, не возражала, просто мне после аборта нельзя. Я им говорила об этом, а они все равно». Марат трясся от холода и от страха и все время спрашивал меня, что же ему теперь делать. В тот день, когда я пришла его допрашивать, ему надо было оформлять документы на командировку в Чехословакию. Естественно, его начальство было не в восторге от того, что вместо оформления документов он просиживает штаны в кутузке. Кроме того, он с ужасом представлял себе, что скажут обо всей этой ситуации его родители. И к концу допроса у него появилась спасительная мысль. «А что, если он женится на этой Юле?» Я вышла из камеры в коридор, где сидела Юля, и не успела еще и рта открыть, чтобы пригласить ее на очную ставку, как Юля задала мне неожиданный вопрос. «Работают ли по субботам исполкомы?» Я недоуменно спросила, зачем ей это? «Получить разрешение на брак. Я ведь несовершеннолетняя». «С грязным насильником?» — не удержавшись, уточнила я. «Но все было немножко не так, как я рассказала», — замялась Юля. Тут уж у меня отпали последние сомнения в искренности Марата. Я вернулась в камеру и написала постановление об освобождении Марата из ЭВС. Однако надо было проверить показания Марата в части своднической деятельности бармена из кубика Рубика. Только по молодости лет мне могла прийти сумасбродная идея смоделировать в баре ту же ситуацию с участием Марата. И если бармен снова предложит Марату девочку взять его с поличным на сводничестве и заодно добиться от него показания о том, что Юля в тот вечер не случайно забрела в бар, а является постоянной его посетительницей. «Господи, мне бы сейчас те мои проблемы!» Переться на край света в выходной день для того, чтобы прекратить очевидное дело. Мы обсудили предстоящую операцию с уголовным розыском отделения. Я сказала Марату, куда ему надо будет прийти на следующий день и что делать. Марат горячо согласился. Он был в таком состоянии, что, думаю, согласился бы с риском для жизни внедриться в сицилийскую мафию, лишь бы оказаться подальше от Юли, камеры и уголовного дела. Юлю я тоже предупредила, что ей надо на следующий день прийти не в исполком за разрешением на брак, а в отделение милиции для проведения следственных действий. На случай, если все пройдет успешно, бармен расколется, и надо будет проводить между ним и ней очную ставку. И отправила домой. Пока я утрясала все формальности, оказалось, что уже первый час ночи. Юля ушла уже давно, Марат был отпущен час назад. Меня любезно согласился подвезти до дому на своей машине знакомый помдеж. Когда мы с ним вышли из РУВД, из-за угла, опасливо оглядываясь, ко мне подкрался Марат. Я удивилась. «Господи, что вы здесь делаете?» «Елена Валентиновна», — умоляюще залепетал он, — «пожалуйста, увезите меня отсюда с собой». «Куда?» «Хоть куда-нибудь, хоть за угол, но только можно я уеду с вами?» При этом у него не попадал зуб на зуб. «Да в чем дело?» Наконец Марат рассказал, что когда он вышел из милиции, к нему подскочила терпеливо ожидавшая его Юля. Она бросилась ему на шею, как ни в чем не бывало, предложила: «Поехали к тебе!» У него же еще слишком были свежи воспоминания о камере с бомжами, в которой он оказался по ее милости. Но он нашел в себе силы не стукнуть ее, а с трудом освободясь от ее объятий, вежливо намекнул, что уже поздно и что ее ждет мама, а сам попытался тихо улизнуть. Юля, однако, настаивала и шла за ним, как приклеенная. Вернувшись, я действительно увидела маячившую в отдалении Юлю. Я подошла к ней и спросила, почему она еще не дома. Юля откровенно сказала мне, что она хочет к Марату. У меня все это не укладывалось в голове. Увидев, что Марат воспользовался тем, что Юля отвлеклась на меня и сбежал, я не стала воспитывать потерпевшую и тоже уехала. На следующий день Юля в отделении не явилась. Мы выдвинулись в кубик Рубика согласно плану. Первым должен был войти Марат. Через полчаса должны были появиться мы. Пронаблюдать, как бармен сведет Марата с девочкой. Привести бармена в отделение и получить от него показания. И тут в первый и последний раз я нарушила золотое правило. Следователю ни в коем случае не лезть в оперативные мероприятия. Мудрые и опытные опера советовали мне сидеть в отделении и ждать, когда они привезут мне бармена, но я непременно хотела быть в гуще событий. Опера не стали со мной спорить и просто махнули рукой. Мы подъехали к домам за баром, ближе не могли, поскольку нам выделили дежурную машину с мигалкой и синей полосой. Выпустили из машины Марата, выждали полчаса и подошли к бару. Нас встретили запертые двери, на которых висела табличка «Бар закрыт, проводится мероприятие». Через 40 минут мы правдами и неправдами прорвались в бар. Там происходило празднование дня рождения богатого сирийца. Оказавшись в баре, я сразу поняла, почему мне надо было оставаться в отделении. Бар был наводнен юными и сказочно прекрасными валютными проститутками, разодетыми, как принцессы, в шелка и шифоны. Я в своем строгом костюме, надетом для проведения допроса и с постным выражением лица, смотрелась, как бельмо на глазу. Свободных мест не было, но поскольку народ танцевал, опера быстренько нашли пару стульев без хозяев и пригубили оставленные коктейли. К нам протолкался Марат и сообщил, что ему пришлось заплатить четвертной, чтобы пройти в бар, так как он не мог сорвать операцию. Затем мы увидели в баре Юлю собственной персоной. Она попала в бар значительно легче, чем все мы. Она как своя болтала с посетителями и барменами. И, увидев нас, стала старательно привлекать к нам внимание, пытаясь дать понять обслуживающему персоналу, кто мы такие. Мы спасали положение как могли, и только потом оценили, какую несли ахинею. Один из оперов тихо спросил Юлю, почему она не пришла в отделение и оказалась здесь. Юля громко на публику сделала невинное лицо, заявила, что она приходила в отделение, а дежурный сказал, что мы уже уехали сюда. Заметив, что за нашими спинами остановился и напряженно прислушивается к разговору искомый бармен, я громко переспросила, «Дежурный по этажу?» «Ну, капитан!» — также громко пояснила Юля. Поскольку у бармена интерес к нам не спадал, в разговор включился опер с вопросом. «Капитан дальнего плавания?» Тут мы уже не выдержали и дружно рассмеялись, представив себе некое загадочное отделение «Чего?», в котором по этажу дежурит капитан дальнего плавания. Операция была сорвана, мы просто попросили бармена проехать с нами. И он все нам рассказал. Дело я прекратила, но научная карьера Марата была безвозвратно загублена, а в довершение ко всему спустя полгода его квартиру грамотно обокрали, и ни у кого не было сомнений, что тут не обошлось без Юли. В ту же осень на районную прокуратуру, как из ведра, посыпались изнасилования малолетних девочек в подвалах и на чердаках. За две недели произошло 12 изнасилований. Все они были совершены абсолютно одинаково. Двое мальчишек, по всему похоже, школьников, затаскивали в подвалы и на чердаки первоклассниц по две девочки, а в одном случае даже троих, и в меру своих сексуальных возможностей совершали преступления. Мы все потеряли покой и сон. Дошли уже до того, что вместе с моим стажером сами патрулировали по району, высматривая мальчишек, которые приставали к маленьким девочкам. Вдруг из РУВД позвонил возбужденный начальник уголовного розыска и сообщил, что страшные преступления раскрыты. Мы торжественно прибыли в районное управление внутренних дел. Прокурор района, я и мой стажер. Там уже были все уголовно-розыскные начальники районного и городского уровня, а также торжествующий начальник детского приемника-распределителя. Он с гордостью рассказал, что расколол одного из подростков, поступивших в приемник, беглеца из детского дома, и тот признался во всех изнасилованиях. Непонятно было, где его соучастник. У нас ведь было двое преступников, но я решила сначала посмотреть на злодея. «Введите!» И в просторный кабинет начальника РУВД, где, затаив дыхание, сидели 15 работников прокуратуры и милиции, ввели худосочного мальчонку, обритого налысо с огромными, абсолютно перпендикулярными голому черепу ушами. Ростом он был вровень со столом, а когда увидел столько взрослых, выжидательно смотрящих на него, он разрыдался. В общем, мне все стало ясно, но для очистки совести я решила с ним поговорить. Он как попугай твердил, что признает все изнасилования, но не смог назвать ни одного места совершения преступления. Не смог рассказать об обстоятельствах, да в довершение ко всему никто из девочек его не опознал. А одна толстая первоклассница басом заявила: «Да это не он! Этого я бы одной левой!» Когда я сообщила начальнику РУВД: «Осечка, блин!» Он разорался. «Да он это! Ты просто работать не умеешь! Надо доказывать!» Через 2 недели настоящих преступников, 14-летних учеников средней школы, задержали на месте преступления. С тем мальчишкой из детского приемника-распределителя все было понятно. Психика у него явно была неустойчивая. То ли ему пообещали, что если он признается, то его не отправят обратно в детский дом, то ли чем-то другим улестили, но ему все равно ничего не грозило, поскольку ему еще не исполнилось 14 лет, и он не достиг возраста уголовной ответственности. Сразу после того, как мы разделались с малолетними насильниками, на нас свалилось дело о взрослых любителях развлечений. 2 оперативника из отделения, выпив водки, потом пиво, пошли проверять наркоманский притон, где на момент проверки находились в состоянии легкой дури 2 несовершеннолетние девицы, обслуживающие посетителей притона. Оперативники в служебном раже, подогретом парами спиртного, стали требовать выдачи наркотиков и в поисках наркотических средств покрушили всю мебель и разбили все стекла, после чего один встал на стреме, а второй избил и изнасиловал обеих девиц. Пока он оприходовал вторую, первая жертва, вся в синяках, умудрилась выскочить из квартиры, побежала к подруге и вызвала милицию. Приехавший наряд обнаружил в квартире полный разгром и напуганную жертву. Девушек привезли в милицию, где они рассказали, что в квартиру ввалились 2 безумных наркомана, все покрушили в поисках наркотиков и, не найдя их, изнасиловали обеих. К слову, одна из них была так серьезно избита, что 2 месяца пролежала в больнице. Потом они говорили: «Да если бы мы знали, что это менты, да разве бы мы обратились в милицию?» «Ни за что!» Но нам просто в голову не могло прийти, что это работники милиции. Мы думали, что это взбесившиеся наркоманы. Дежурный оперативник принял от обеих потерпевших заявление о привлечении к уголовной ответственности неизвестных преступников, скрупулезно записал приметы нападавших и, передавая сведения в управление уголовного розыска, искренне сказал собеседнику: «Чтоб тебе лучше их представить, вспомни наших оперов Скоморохова и Авдеева». Вспомнил? Вот по приметам получается, что преступники один в один Скоморохов и Авдеев. Все, кто это слышал, без всякой задней мысли старательно представляли себе Скоморохова и Авдеева, чтобы уяснить, как выглядели преступники, и только зам по оперотделению понял это как надо. Он вызвал Скоморохова и Авдеева и прямо спросил их, были в адресе. Те честно признались, что были, проводили рейд по наркотикам. Преступление было раскрыто. Самое интересное началось после того, как я предъявила им обвинение. Ко мне пришел начальник РУВД и стал весьма остроумно доказывать, что опера не совершали изнасилования. «Спроси любого сексопатолога», — поучал он меня, «и он тебе скажет, что мужчина не может поиметь подряд 2 женщин. Вот я, например, не могу». Я возражала, что его собственные сексуальные возможности для дела значения не имеют, и, не удержавшись, припомнила случай с ушастым насильником. Взрослый опер, значит, не может совершить подряд два половых акта с разными женщинами. А малолетний пацан, который полгода бегал под подвалом и питался в столовых гарниром за сданные пустые бутылки, может изнасиловать подряд трех девчонок? Начальник РУВД собрался с мыслями и изрек. Да, он молодой и здоровый, а опер замучен работой.